Осенью 2006 года мысли Тима были заняты новым предметом. Все лето по радио крутили песню, не сказать, что хорошую, но довольно навязчивую. Пульсирующий синтезаторный бас, грохочущие барабаны и текст, который, судя по всему, не понимал ни один взрослый в Стокгольме. Ничего не знавшие о компьютерах были уверены, речь в песне о лодке. На самом же деле, Ботен Анна — история любви модератора из чата. Примечание. Игра слов. Ботен, бот, созвучно батен, лодка. Конец примечания. Исполнил ее парень, называвший себя Басхантер. Какие-то пару месяцев назад он был обычным компьютерным ботаном, подвергавшимся насмешкам и издевательствам. Как-то раз он выложил в интернете свою пробную шуточную мелодию. Для него это был всего лишь прикол, но за несколько месяцев сингл стал самой часто скачиваемой песней в истории Скандинавии. Тим понимал, песня и впрямь дурацкая, ну, может, для подростков и сойдет, но вот гимназисты второго курса точно не будут такое слушать. Но в этой мелодии было нечто особенное. Она никак не выходила из головы. Однажды вечером в начале осеннего семестра 2006 года друг Тима, Якоб, прислал MSN-сообщение. Он нашел интересный ролик, который выложили на YouTube, новом сайте, куда любой желающий мог загрузить собственное видео. Тим нажал на старт, и на экране возник серый клетчатый фон. Слева высветилась черно-белая клавиатура. Цифровые клавиши выглядели точь-в-точь, как клавиши пианино. Ролик выпустил сам Басхантер. Из динамиков раздался его голос, говоривший с типичным халландским акцентом. Примечание. Халланд — провинция на западном побережье Швеции. Конец примечания. Он показывал, как создает свои хиты. При помощи мыши рисуешь на экране зеленые линии, и через 7 минут уже готова основа песни. Это выглядело не слишком сложным, зато интересным. Тим тут же загрузил пиратскую версию FL Studio. Эту бельгийскую программу использовал Басхантер. Когда-то она называлась Fury Loops — и стала революционной в мире музыки. Лет 10 назад музыканту требовалось снять студию или выложить несколько сотен тысяч крон за инструменты и оборудование. Теперь же все можно было сделать, не выходя из спальни. Тим действовал интуитивно. Немного побринчал на гитаре, чтобы понять азы. Если зеленые линии оказывались в верхней части сетки, ноты выходили высокими, в нижней — низкими. Эта программа, по сути, рисовала аккорды. Тим передвинул одну линию повыше, другую пониже, послушал, что вышло. При растягивании линии пошире нота звучала дольше. Слева находилась колонка с предзаписанными звуками, синтезированные гитары, тарелки и скрипки. Одни напоминали капли дождя, неловко стучавшие по подоконнику, другие шипели, словно масло на сковороде. Третьи гремели, будто космические корабли во время перестрелки. Четвертые звучали вкрадчиво и напряженно, как в фильме ужасов. Целый оркестр, нет, сотни оркестров оказались упакованы в одну единственную компьютерную программу. Не в силах ждать, Тим бросился изучать все тонкости новой игрушки. Ночи напролет он перетягивал зеленые волны, придавая им разные формы. Если что-то не получалось, он начинал сначала. Вскоре он понял. Один и тот же аккорд может звучать совершенно по-разному, в зависимости от того, что именно он выберет из левой колонки программы. То, что в одной интерпретации казалось спокойным и умиротворяющим, в другой походило на гнетущий рев. Особенно Тим проникся к Z3 TA+, где находились звуки с сочными названиями Trans Delivery, Foreign Attack, Space Bell и Fusion Poly. Ему удалось синтезировать эдакое жалобное звучание, которое придало всей мелодии некоторую гнусавость. Идеально. Он знал, Якоб, Фрику и все остальные оценят по достоинству песню, которая едва ли вызывала что-то, кроме раздражения. В папке Vengeance Essential Club Sounds Volume 2 Тим обнаружил весело звенящий хай-хет, которым тут же приправил свою мелодию, равномерно и часто распределив его. Там же хранился и предзаписанный крик «The beat, the bass and the party. Let's go». Примечание. Бит, бас и вечеринка. Поехали. Конец примечания. Его песня, наконец, начала обретать форму. Чтобы лишний раз подчеркнуть, что речь о пародии, он добавил еще одну звуковую дорожку, где без перерыва повторялось «бас, бас, бас, бас, бас». Может, вышло и не так хорошо, как хотелось бы, зато весело и точно бы действовало на нервы. Филипп Оккесон пробрался через погрузочно-разгрузочную площадку, ориентируясь на пульсирующий звук, заставлявший вибрировать бетонные стены. Вместе с другом он прошел через облезлый склад в промзоне Накки и, наконец, оказался в дымке, образуемой дымогенератором. Примечание. Накка — один из районов в юго-восточной части Стокгольмского муниципалитета. Конец примечания. Это было совсем не похоже на скучные уроки в гимназии. По танцполу скользили зеленые лазерные лучи, сливаясь в дрожащую паутину. Повсюду были светловолосые девчонки в облегающих платьях и парни из пригорода в дорогих костюмах и сникерах с позолоченными пряжками. В зале гремела оглушительная электронная музыка. Филипп так долго мечтал это увидеть вживую, что все казалось ему знакомым. Стиль хаус, как и его двоюродный братец техно, родился в Чикаго, но был подхвачен любопытными британцами, которые и привезли эту музыку из США в Европу, а вместе с ней и вечеринки. Филипп Оккесон был наслышан о легендарном лете 1988-го, когда жаждавшие танцевать англичане устраивали незаконные рейв-пати на полях прямо у шоссе близ Лондона. Он знал и о параде любви, который годом ранее захватил Берлин, когда люди высыпали на улицы чествовать свободу и отмечать равноправие в любви. На этом вечеринки не закончились. Они перебрались в заброшенные промзоны и лесные опушки каждого уголка Европы, превратив танцевальную музыку в современную народную. Эдакое лоскутное одеяло из разных стилей, которые то смешивались друг с другом, то вновь расходились. В 2007 году французский хаус состоял из отфильтрованных элементов диско, паривших над расплывчатыми басовыми переходами. В Англии на пиратском радио звучал шумный, колеблющийся бас вязкого стиля, вошедшего в историю как дабстеп. Сильнее всех разошлись Нидерланды. Там собирал стадионы Тисто, заполняя их трансом на основе гремящих барабанов с наложенными на них струнными аранжировками. Швеции нечем было похвастать. Во всяком случае, в количественном эквиваленте. Однако изменения все же намечались, и прогрессивные люди, подобные Филиппу Оккесону, не могли не замечать этого. В Стокгольме зарождалось особое музыкальное направление, мощное и эйфорическое. Только так можно описать те звуки, что доносились в тот вечер из складского помещения в южном пригороде. Филипп Оккесон устремился к толпе, методично двигавшейся под звуки гремящего баса. Несколькими неделями ранее он впервые попробовал экстази и почувствовал, как крошечная таблетка заставила музыку отзываться в каждой клеточке его тела. Странным образом мелодии будто сливались с ним в единое целое. Так было и в этот раз. Перед тем, как пойти на вечеринку, они собрались на террасе отца одного из друзей, приняли необходимую для поднятия настроения дозу, и теперь музыка мягкими волнами расплывалась по телу. Было что-то волшебное в том, как эти мелодии медленно набирали мощь. Ничего не смыслившие в этом, вероятно, воспринимали все песни как точные копии друг друга. Для непосвященных они были на одно лицо, но в этом-то и прелесть. Именно монотонностью музыка и завораживала, затрагивая абсолютно все органы чувств. Это был океан, где постепенно начинался шторм. На некое подобие сцены вышел парень в потертых джинсах, футболке и надетой задом наперед бейсболке с надписью «LA Dodgers». Медленно переключая песню, он сорвал с себя бейсболку, обнажив туго перетянутый хвостик. Вот он, Стив Анджело. Из всех музыкантов Стокгольма, избравших своей стезей хаус, этот 24-летний парень был лучшим. В этом Филипп Оккесон не сомневался ни секунды. Достаточно на него взглянуть. В каждом жесте Анджело чувствовалось, что ему абсолютно плевать на всех и вся. Казалось, из трудностей он всегда выходит с гордо поднятой головой. Шведская пресса, разумеется, не успевала за происходящим и даже не догадывалась, как за эти годы изменилась столичная музыкальная сцена. Но разве это важно, когда Анджело встречается с модной блогершей? Давая советы по уходу за кожей и лаковым туфельком, она рассказывала о том, когда ее парень встанет за пульт в клубах Стореплана. Тех самых, которые Филипп Оккесон мечтал посетить. Она писала о приветственных напитках в Гродон, F12 и Ларой, выкладывала фото Аксвелла и Себастьяна Ингросса, двух продюсеров, с которыми сотрудничал Стив Анджело. Шутки ради, будто подчеркивая, сколь мала, но важна была шведская сцена, трио начало называть себя «Sweden House Mafia». Летом они выступали на Ибице, средиземноморском острове, славящемся своими вечеринками. Филипп уже успел понять, что это настоящий рай. На фотографиях в блоге Себастьян Ингроссо указывал на клуб «Пача», крепко держа выпивку. Там они выступали с самим Дэвидом Геттой. Нацепив соломенную шляпу, Стив Анджело сидел на берегу с музыкальным журналом «Микс-Мак» и читал очередную статью о себе. О такой жизни можно только мечтать. Под гремящий бас, который отдавался в стенах, Филипп Оккесон принялся размахивать руками в такт музыке. Это был его мир. Мир, в который он так долго жаждал попасть. Тим Берглинг не ходил по клубам. Его это совершенно не привлекало. Вместо этого он провел 4 месяца перед компьютером, но результат, по его мнению, по-прежнему оставлял желать лучшего. В песнях явно чего-то не хватало. Когда Тима просили описать жанр, в котором он работает, наступало замешательство. Что это за музыка? «Если честно, не знаю», — написал он однажды на форуме «Студио», где неуверенные в себе новички соседствовали с именитыми музыкантами. «Что-то вроде подросткового, простецкого, евроденсовского техно», — решил он наконец. В конце января 2007 года он попросил совета о работе с программой FL Studio. «Хотел узнать, может, у какого-нибудь знатока FL найдется немного времени, чтобы помочь мне с мелодией, которой я в целом вполне доволен? Дело в том, что я вот уже несколько дней колдую и с компрессором, и с усилителем баса, и с вокодером, и прочее, чтобы голос и бас хорошо звучали, но ничего не выходит. Никак не разберусь с этим компрессором, и в песне дисторшн уже при увеличении громкости всего на 30%. Советы Тим впитывал словно губка. Смотрел новые ролики на YouTube, где объяснялись тонкости и настройки программы. Судя по всему, многие начинали с ударных и баса. Если они вместе звучат хорошо, считай, полдела сделано. Это основа, хребет песни. Потом ее можно было приправить сэмплированием или небольшим стоном, но именно ударные и бас давали жизнь композиции. Интуиция подсказывала Тиму нечто совсем другое. Он начинал с мелодии. Если она еще не звучала в его голове, то рождалась во время вырисовывания аккорда. Придумав мелодию, он переходил к следующему этапу. Тим подыскивал подходящий синтезированный звук, который доводил до ума. FL Studio позволяло превращать звук в совершенно неузнаваемый. Инструменты теряли традиционную роль. Идеально настроенные струнные превращались в ритмичные. Короткий агрессивный позывной трубы можно было переделать в мягкий бас. Только когда аккорды звучали более-менее так, как хотелось Тиму, он переходил к ударным и дополнительным эффектам. В YouTube играло видео «Feel the Vibe» — «Till the Morning Comes» — композиция Аксвелла из «Sweden House Mafia». Наклонившись к экрану, Тим внимательно изучал детали, стараясь уловить обволакивающую дорожку баса и элементы, придавшие песне какую-то теплоту. Он обратил внимание, как элегантно и воздушно бас перекликается с основной мелодией. Тиму нравилась эта мягкость, вызывавшая эйфорию, но не переходившая грань. Жизнерадостная музыка, которая не выходит из головы. И как Аксвеллу удалось добиться такого звучания? Ритмы Тима были словно начертаны острым карандашом, в то время как композиции Аксвелла — это картина, написанная разноцветной пастелью. Ночи напролет Тим читал и задавал вопросы, в точности как раньше, когда был увлечен играми. Приходившим к нему друзьям было очевидно, он поглощен новым делом. Они предлагали ему посмотреть какой-нибудь фильм или устроить очередной рейд в World of Warcraft, но нет. Тим сидел, уткнувшись в экран, погрузившись в собственный мир. Так проходил час, иногда два, Тим словно не замечал товарищей. Его затянул этот пазл. Он понимал, что кусочек сам по себе, казавшийся незначительным, мог стать основополагающим, будучи объединенным с другим. В этом процессе была какая-то своя логика, дарующая ему успокоение. Тим не думал о домашних заданиях, о еде и прыщах. Всего этого отныне не существовало. Когда складывались 2-3, а то и 4 кусочка пазла, Тим подскакивал на стуле. Подумать только. Недавно на экране была лишь пустая сетка, а теперь в наушниках звучал бит. Да еще такой заводной. Его распирало от счастья и гордости, когда он, размахивая руками, проигрывал получившуюся мелодию. Если в соседней комнате слышалось шевеление, Анки шла в туалет. Он тут же выключал свет, чтобы она не догадалась, что он еще не спит. По Эстермальму поползли слухи о музыканте, называвшем себя Мунбой. В коридоре гимназии Эстрореал из мобильников звучала композиция «Энлада», а Филипп Окисон даже ставил ее на домашней вечеринке весной 2007 года, пришедшейся на весенний семестр второго курса. Как-то один парень из класса Филиппа рассказал, что Мунбой якобы учится в их же школе. «Не может быть», — подумал Окисон. «Мелодия слишком профессиональна. Никто в их возрасте не мог создать чего-то подобного». «Да ладно, неужели это парень из класса Е2С? Тот, чья мать актриса?» Парень, что вечно торчал у столов рядом со шкафчиками и безумолку болтал о компьютерных играх. Тот с пожелтевшими подошвами потертых адидасовских кроссовок. Неужто Мунбой — это Тим Берглинг? Филипп Окисон не хотел упустить возможность познакомиться с тем, кто создавал собственную музыку. Пусть этот пацан и одевался совершенно по-дурацки. В пятницу после школы отец подкинул Филиппа до улицы Ленигатан, и тот поднялся на лифте на 5-й этаж. «Родичей нет, так что можно посидеть на диване», — сказал Тим, открыв дверь. По большому счету, они никогда толком не разговаривали, хоть и учились в одной гимназии вот уже 1.5 года. Теперь же, встретившись в квартире Тима, они перенесли компьютер Берглинга в гостиную и подключили к экрану телевизора напротив зеленого дивана. Филипп тут же принялся прокручивать композиции своих идолов. Ремикс Себастьяна Ингросса, журчащее хаус-пианино Аксвелла. Круто же? Крутяк. Филипп предложил создать нечто похожее на его любимую песню Стива Анджело «Teasing Mr. Charlie». Тим тут же принялся за дело. Он выбрал фильтр под названием «Saudis Tube» и начал добавлять нужные компоненты. Окисон, открыв рот, смотрел, как по серой сетке пускаются в пляс зеленые волны, рождая на свет мелодию. Он слушал хаос уже несколько лет, но никогда не видел, чтобы музыка появлялась таким вот образом. Несколько минут и готов кусочек для лупа. Примечание. Луп или звуковая петля. Фрагмент мелодии, замкнутый в кольцо, для цикличного воспроизведения. Конец примечания. Скопировав полученное, Тим перенес это под первые зеленые линии. Дублирование, по его словам, лучший способ придать мелодии некоторую глубину и тяжесть. Он добавил большой барабан и хлопки. «А теперь надо немного подразнить и завлечь аудиторию», — сказал Филипп Окисон. Тут очень пригодился его опыт. Его, конечно, впечатлил местечковый хит Тима «Энлада», но в нем не было изюминки, апогея, развития, словно какое-то переливание из пустого в порожнее, жевание, стояние на месте, пусть и весьма заводное. Так или иначе, он не дотягивал до уровня композиций в айподе Филиппа. Прогрессивный хаос — это музыка, во многом строящаяся на ожидании. В этом-то и суть прогрессивности. Мелодии постепенно раскрываются, словно весенние цветы. Становятся то тише, то громче, нередко дарят обманчивое затишье после нарастающего крещендо. Ударные внезапно исчезают и сменяются обволакивающими слух струнными. И вот снова композиция набирает силу, ревет, словно реактивный самолет, разогревающий мотор, и когда песня достигает апогея, эффект ощущается на физическом уровне. Грудь будто разрывается от переполняющих ее эмоций. Один в один, как занятие сексом. Во всяком случае, как его представляли себе мальчишки. Филипп Окисон считал, что знает рецепт идеальной песни и может разложить ее буквально по секундам. Первые полминуты должны звучать только ударные. Так композицию будет легче объединить с другими, когда ее будет проигрывать диджей в клубе. Затем можно подключать мелодию. Сначала лишь намек на нее, пара нот или аккордов, чтобы заинтриговать слушателя и пробудить в нем желание слушать дальше. Тим был в восторге. Наконец-то он встретил человека, знавшего правила. Он жадно внимал словам Окисона и безоговорочно следовал всем его рекомендациям. Барабаны ровно 30 секунд. Затем на короткое мгновение проигрыш, снова ударные, на этот раз всего 15 секунд. Еще один проигрыш чуть подлиннее, И вот, наконец, через минуту постепенного ввода музыки песня зазвучала на полную мощность. Энергичный звук синтезатора заполнил гостиную. Окиссон был в восторге. «Черт, сделай погромче!» «Ну, Тим, ты просто гений!»